Глава 15. Павловское, хотя и было очень хорошо своими постройками и очень обширным парком в новом вкусе, в английском, то, что прежде называли пейзажным садом, «jardin paysager», далеко, однако, уступает во всех отношениях Гатчине, где замечательно прозрачная вода в прудах, точно хрустальная, так что видно все, что на самом дне. В Павловске, напротив того, пруды сильно цветут и оттого всегда зеленоватого цвета. Когда императрица там пребывала, каждый день ранехонько утром и пошлют несколько человек в лодках ко всем прудам. Они плывут и славливают зелень. Будучи в Павловске, мы ходили смотреть знаменитый розовый павильон. «Le pavillon de rose». Цветы только еще начинали распускаться, но я думаю, что когда все распустятся, это точно должно быть неописанной красоты. Тут я в первый раз увидела и узнала, что такое называется иолова арфа, и слышала, как она играет. Когда ветер шевелит струны, выходит очень складно. О царском селе я много слыхала от батюшки, потом от братьев, когда при императрице Екатерине они служили в гвардии. По воскресеньям они иногда удостаивались там обедать за царским столом. Но они не могли видеть того, что я видела. Батюшка, служивший при императрице Елизавете Петровне и вышедший в отставку в первые годы императрицы Екатерины, видел только одно начало того в полном смысле царского поместья, которое из него сделала государыня. Иностранцы, приезжавшие при ней в Россию, не могли довольно надивиться этому чуду. Из них кто-то сказал очень умно, когда государыня спросила его, как ему нравится дворец. «Там все роскошно и великолепно, недостает только одного». Императрица посмотрела с удивлением, не понимая, чего еще могло бы недоставать. «Недостает футляра для этой неоценимой драгоценности». Кем это было сказано, не могу припомнить. Но в то время все было еще только внове. И царскосельский сад разводили и засаживали, а я все это видела спустя 50 или 60 лет. Сад разросся, и около дворца был уже целый город. Сказывали мне, что с небольшим за год до моего приезда в Петербург был большой пожар в царском селе, во время которого сгорела дворцовая церковь и часть дворца. Очень опасались за покой императрицы Екатерины и в особенности за янтарную комнату. Но Господь помиловал, и хотя убытку было более чем на 2 миллиона, году все привели в прежний вид. Тогдашний петербургский генерал-губернатор граф Милорадович, узнав, что горит царскосельский дворец, живо скомандовал, прискакал, не теряя времени с пожарными трубами, и, благодаря его расторопности, пожар остановили. Однако церкви спасти не могли, и часть государевых покоев не уцелела. Янтарная комната, про которую столько кричали, когда ее отделали и считали чудом, мне совсем не так понравилась, как я ожидала после всего, что я про нее слышала. Я думала, что янтари подобраны под цвет и составлены из них разводы и узоры. А увидела я сплошную мозаику из мелких и крупных кусочков разной величины, в разброд и как попало. Очень это пестро, но немало не поражает и совсем не так выходит, как думается, не видав. Может, статься это очень дорого стоило, и редкость, что могли собрать столько янтарей. Да только на вид не особенно хорошо. Показывали нам неподалеку от дворца тот домик, в котором несколько уже лет сряду жил тогда историк Карамзин. Карамзины — симбирские старинные дворяне, но совсем неизвестные, пока не прославился написавший «Русскую историю». Они безвыездно живали в своей провинции, и про них не было слышно. Карамзин-историк в молодости путешествовал по чужим краям и описал это в письмах, которые в свое время читались на расхват, и очень хвалили их, потому что хорошо написаны. Но я их не читывала, а с удовольствием прочитала его чувствительную историю о бедной Лизе, и так как была тогда молода, и своих горестей у меня не было, то и поплакала, читая.